Lektion 8. Урок номер 8. Восьмой урок. Квартира номер 2. Это квартира номер 2. Николай Петрович сейчас дома. Его жена и дочь тоже дома. Как их зовут? Давайте познакомимся. Это Анна Сергеевна и ее дочь Людмила. А что делают Николай Петрович, его жена Анна Сергеевна и их дочь Людмила? Людмила читает письмо. Николай Петрович тоже читает. Он читает газету. Анна Сергеевна слушает музыку. А где их сын Алёша? Его сейчас нет дома. Он гуляет. Он в городе, и он не один. Nya ord. Новые слова. Квартира. Сейчас. Дома. Давайте. Познакомиться. Познакомимся. Один. Читать. Слушать. Гулять. Работать. Делать. Давайте поговорим. Алло, это Большой театр? Нет, это квартира. Извините. Пожалуйста. Алло, Людмила? Да, папа. Мама дома? Дома. А что она делает? Читает газету. А где Алёша? Он гуляет. Ну хорошо, до свидания. До свидания, папа. Извините, пожалуйста, где метро? Метро там. А, спасибо. Пожалуйста. Nya ord. Новые слова. Поговорить. Спасибо. До свидания. Школа. Где? Год. Строитель. Стройка. Новый. Новая. Новое. Девочка, мальчик. Texterna på sidan 110. Вот библиотека, где я работаю. Я работаю здесь уже 3 года. Мой муж, Николай, строитель. Он работает на стройке. Людмила и Алёша, где мы работаем? Мы не работаем. Мы еще дети. Наша мама работает в библиотеке, а папа на стройке. Они работают в центре, где библиотека и новая стройка. Övningar. Övning 5. Я здесь первый раз. Я здесь не первый раз. Я из Швеции. Он еще студент. Ее зовут. Как ее зовут? Как его зовут? Был, не был. Была, не была. Были, не были. Здравствуй. Пожалуйста. Это мой. Это моя. Это твоя. Это наш. Это ваш. Это ваша. В Москве. В Киеве. В центре, в парке, на столе, на фабрике, на дороге. Ла, ля, лья. Ло, лё, льё. Лу, лю, лью. Лы, ли, льи. Veckodagar, månader och årstider. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Зима, весна, лето, осень.